Роджер Железный, спящий. Вместо эпиграфа. Обычно, коль собака лает со стервенением блюя, то значит стая наблюдает и ждет слюнтяя у себя. Зачем им радости искусства и муза озарения, зачем? Там ждет награда для раба и пусто, не будет брюха. Но зачем? Рабам понадобилась слава, зачем рабу людская похвала? Хозяин ведь всегда похвалит, и стая будет здесь права. А в стае все рабы дружны, особенно в кормушке глухо чавкнув, здесь ударения важны. И правильно донос состряпать. И вот наш новичок уже грозит, он доктором себя назначил, судьей и прокурором, ну... А ты штрафник, и в этом есть твоя удача, что ты позволил здесь, где царствие твое, рабам себя судить и обличать. Так пусть же действие сие глупцам поможет очи открывать, а молот дерзости твоей послужит душам их, и закалять он станет их для будущих сражений. Где гладенец рабов разит и души пьет их без презрения, и прахом обращает он комедию сию из масок и ужимок, подарит им последний он покой. Где тени танец буйный пляшут, обнимаясь с туманом грез и наваждением сна, а муза будет все прекрасно и вольна нам песни петь и на ухо шептать ту правду, что зовется благодать. Стихи поэта Нержавейкина. Глава первая. Долгая дорога домой. Ему было 14 лет, когда сон стал его врагом, превратился в нечто темное и ужасное, и он начал бояться его, как другие боятся смерти. Однако это не было неврозом или одним из его таинственных проявлений. Неврозу обычно присущи элементы иррациональности, а этот страх был вызван специфической причиной и развивался так же логично, как геометрическая теорема. Нельзя сказать, что в жизни Кройда Крэнсона отсутствовала иррациональность. Совсем наоборот, но она являлась следствием, а не причиной его состояния. По крайней мере, так он себя потом убеждал. Выражаясь проще, сон был его тяжким крестом, его судьбой, адом в рассрочку. Кройд Крэнсон окончил 8 классов школы, 9 ему окончить не удалось. Но его вины в том не было. Ни первый, ни последний ученик в классе. Обыкновенный мальчишка среднего роста, веснушчатый, голубоглазый, с прямыми каштановыми волосами. Любил играть с друзьями в войну, пока не кончилась настоящая война. Потом они все чаще играли в полицейских и грабителей. Пока шла война, он ждал и ждал с нетерпением своего шанса стать летчиком-истребителем. Асом, как джетбой. После войны, играя в полицейских и грабителей, он обычно бывал грабителем. Кройд начал учебу в 9 классе, но, как и многие другие, ему не суждено было доучиться и до конца первого месяца сентября 1946 года. «Куда ты смотришь?» Он помнил вопрос мисс Марстон, хотя не помнил выражения ее лица, потому что не оторвал тогда взгляда от неба. Ребята из его класса имели привычку все чаще поглядывать в окно по мере того, как приближались заветные 3 часа пополудни. В этом не было ничего необычного, но, как правило, они быстро оборачивались на окрик, изо всех сил притворяясь, что слушают очень внимательно, а сами ждали спасительного звонка. Однако Кройд не оглянулся, только ответил. «Аэростаты». Еще 3 мальчишек и 2 девчонки, которые тоже были хорошо ему знакомы и которым было все видно, посмотрели в том направлении. Мисс Марстон стала любопытной, она подошла к окну, остановилась и замерла, глядя вверх. Они находились довольно высоко, их было 5 или 6, будто крохотные черточки в конце аллеи из облака. А двигались так, словно были связаны друг с другом. Неподалеку летел самолет и быстро к ним приближался. Вспыхнули в голове черно-белые кадры из хроники, все еще свежие в памяти. Похоже, самолет шел в атаку на тех серебристых рыбешек. Мисс Марстон несколько секунд наблюдала, потом отвернулась от окна. «Ладно, ребята», — начала она, — «это всего лишь...» И тут взвыла сирена. Мисс Марстон почувствовала, как плечи, мимо ее воли, поднялись и застыли в напряжении. «Воздушный налет!» — крикнула девочка по имени Шарлотта, сидевшая в первом ряду. «Ничего подобного!» — возразил Джимми Уокер. Сверкнул скобами на зубах. «Их теперь не бывает. Война кончилась!» «Я знаю, как ревут сирены!» — настаивала Шарлотта. «Всякий раз, когда было затмение...» «Но войны больше нет!» — заявил Бобби Трансон. «Хватит, ребята!» — сказала мисс Марстон. «Наверное, просто проверяют сирены». Но, взглянув снова в окно, учительница успела заметить маленькую вспышку огня в небе перед тем, как край закрыл от нее сцену воздушного боя. «Оставайтесь на своих местах», — сказала она, потому что несколько учеников встали и двинулись к окну. «Пойду узнаю учительское. Возможно, это учебная тревога, не объявленная заранее. Сейчас вернусь. Разрешаю разговаривать только тихо». Мисс Марстон вышла, хлопнув за собой дверью. Кроид продолжал смотреть на завесу облаков, ожидая, когда они снова разойдутся. «Это джет-бой», — сообщил он Бобби Трэнсону, сидевшему через проход. «Да брось», — ответил Бобби. «Что ему там делать? Война кончилась». «Это реактивный самолет. Я его видел в кинохронике. Он летает именно так. А у него самый лучший реактивный самолет». «Ты это просто выдумал», — крикнула Лиза из заднего ряда. «Классной комнаты». Крой пожал плечами. «Там наверху кто-то из плохих парней, и он с ними сражается. Я видел огонь. Там стреляет». Сирены продолжали завывать. С улицы донесся визг тормозов, следом раздался короткий гудок автомобиля и глухой удар столкнувшихся машин. «Авария!» — крикнул Бобби. Все стали вскакивать и пробираться к окну. Тут... И Крой встал, чтобы от него не закрыли вид из окна. И так как он сидел близко, то нашел себе хорошее место, только он не смотрел на аварию, а продолжал взглядываться в небо. Теперь вдалеке слышались гулкие удары, самолет исчез. «Что это за шум?» — спросил Джо Сарцана. «Заградительный огонь», — ответил Крой. «Ты псих. Они пытаются сбить эти штуки». «Да уж, конечно, прям как в кино». Облака снова начали сходиться, но Кройду показалось, что он все еще видит промелькнувший реактивный самолет, который стремительно летел прямо на аэростаты. Потом облака закрыли сцену боя. «Проклятие!» — произнес он. «Бей их, джет-бой!» Бобби рассмеялся, и Кройд двинул ему локтем изо всех сил. «Эй, смотри, кого толкаешь!» Кройд обернулся к нему, но Бобби, похоже, не хотел выяснять отношения. Он снова смотрел в окно и указывал пальцем. «Почему все эти люди бегут?» «Не знаю». «Из-за аварии?» «Не, смотрите, вон еще одна». Синий Студебеккер на скорости вывернул за угла, вильнул в сторону, чтобы объехать две застрявшие машины, и врезался во встречный Форд. Обе машины развернуло, они остановились под углом друг к другу. Другие автомобили тормозили и останавливались, чтобы не столкнуться с ними. Раздалось несколько гудков. Приглушенные звуки заградительного огня продолжали доноситься сквозь завывание сирен. Теперь по улицам бежали люди и даже не останавливались, чтобы взглянуть на столкнувшиеся машины. «Вы думаете, снова началась война?» — спросила Шарлотта. «Не знаю», — ответил Лео. К шуму неожиданно прибавился вой полицейской сирены. «Елки-палки!» — восхищенно присвистнул Бобби. «Вон еще одна!» Не успел он договорить, как Понтиак врезался в багажник одного из стоящих автомобилей. Водители вылезли из машины, собрались вместе, двое из них сердито ругались между собой. Но остальные просто разговаривали время от времени, указывая на небо. Они очень быстро разошлись и поспешно зашагали по улице прочь. «Никакая это не учебная тревога», — заявил Джо. «Знаю», — ответил Кроид, глядя на участок неба, где облака стали розовыми от яркой вспышки света на них. «Думаю, это что-то очень плохое. Он отошел от окна. «Я иду домой». «Хе, нарвешься на неприятности», — предупредил Шарлотта. Кройт взглянул на часы. «Держу пари, звонок прозвенит раньше, чем она вернется. Если не уйти сейчас, то...» «Потом нас не отпустят, раз происходит что-то такое, а я хочу домой». Он повернулся и двинулся к выходу. «Я тоже пойду», — сказал Джо. «Вы оба нарветесь на неприятности». Мальчики пересекли вестибюль. Когда они уже подходили к большой зеленой двери, из противоположного конца раздался взрослый мужской голос. «Вы двое, а ну, вернитесь!» Кройт сорвался с места, плечом распахнул зеленую дверь и побежал дальше. Джо оставал от него всего на шаг, когда они мчались вниз по лестнице. Теперь на улице было полно остановившихся машин. Транспорт забил всю улицу в обоих направлениях. На крышах домов стояли люди. Из каждого окна тоже выглядывали зеваки. Большинство смотрело вверх. Кройт бросился в переулок и свернул направо. Его дом находился в 6 кварталах к югу и был похож больше на отдельный дом в группке из нескольких рядов домов на 80-х улицах. Путь Джо лежал в том же направлении, только посредине ему надо было свернуть на восток. Не успели друзья добраться до угла, как их остановил поток людей, вытекающий из боковой улицы. Некоторые сворачивали на север и пытались пробиться сквозь толпу. Другие направлялись на юг. Впереди мальчики услышали ругань и шум драки. Джо дернул за рукав какого-то мужчину. Мужчина вырвал руку. Потом взглянул вниз. «Что происходит?» – закричал Джо. «Какая-то бомба», – ответил мужчина. Джетбой пытался остановить тех парней, которые хотели ее сбросить. Думаю, они все взорвались. Эта штука может в любую минуту сработать. А вдруг она атомная? «Где она должна упасть?» — крикнул Кройт. Мужчина махнул рукой на север. «А где-то там». Затем он заметил просвет в толпе и потерялся среди людей. «Кройт, мы можем пробраться туда, если перелезем через капот той машины», — сказал Джо. Кройт кивнул и следом за приятелем полез на еще теплый капот серого доджа. Водитель заорал на них, но его дверца была зажата людскими телами, а дверь со стороны пассажира приоткрылась всего на несколько дюймов, упираясь в бампер такси. Мальчики обогнали это такси и прошли перекресток по центру, перебравшись по дороге еще через 2 машины. Ближе к середине следующего квартала поток пешеходов поредел, и похоже было, что впереди свободное пространство. Друзья побежали туда, затем резко остановились. На мостовой лежал человек. Он бился в судорогах. Его голова и руки чудовищно распухли и приобрели темно-красный, почти багровый цвет. В тот момент, как они его заметили, у несчастного из носа и рта хлынула кровь. Кровь текла из ушей, сочилась из глаз и из-под ногтей. «Пресвятая Дева!» Джо перекрестился и попятился. «Чё это с ним?» «Не знаю», — ответил Кройт. «Давай не будем подходить слишком близко. Перелезем еще через несколько машин». Путь до следующего угла занял у них еще 10 минут. По дороге они вдруг заметили, что пушки уже давно молчат, хотя сигналы воздушной тревоги, полицейской сирены и автомобилей и их гудков сливались в непривычный вой. «Пахнет дымом», — заметил Кройт. «Я тоже чувствую. Но если что-то и горит, то никаким пожарным машинам туда не добраться. Весь этот чертов город может сгореть дотла». «Не везде же так». Готов покляться, что везде. Мальчики пробирались вперед, потом толпа зажала их в тиски и потащила за угол. «Нам туда не надо!» — завопил Кройт. Впрочем, движение людской массы вокруг них через несколько секунд остановилось. «Как ты думаешь, мы сумеем проползти до улицы и опять перелезть через машины?» — спросил его Джо. «Можем попробовать». Им это удалось. Только сейчас обратный путь до угла отнял больше времени, потому что другие тоже пробирались туда. Затем Кройт увидел за ветровым стеклом автомобиля морду рептилии. Ее чешуйчатые лапы сжимали вырванный из панели руль, а сама она медленно валилась на бок,

Через дорогу он заметил дым и стал искать пламя, но увидел, что дым идет из тела женщины, которая сидит на ступеньках крыльца, обхватив голову руками. На его глазах она съежилась и повалилась на бок со звуком, похожим на треск. Мальчик сжал кулаки и продолжал двигаться дальше. Из боковой улицы впереди выехал армейский грузовик. Крой побежал к нему. Человек на пассажирском сиденье повернул голову в каске. «Почему ты на улице, сынок?» — спросил он. «Я иду домой», — ответил Кройд. «Где это?» Он показал рукой вперед. «На два квартала». «Ступай прямо домой», — велел ему человек. «А что происходит?» «Объявлено военное положение. Всем велено находиться в домах. Хорошо бы еще и окна держать закрытыми». «А почему?» «Кажется, та бомба, что взорвалась, была начинена какими-то микробами. Никто точно не знает». «Это был джетбой там?» «Джетбой погиб. Он пытался их остановить». Глаза Кройда внезапно налились слезами. «Иди прям домой». Грузовик пересек улицу и поехал дальше на запад. Кройд перебежал через дорогу и замедлил шаги, оказавшись на тротуаре. Его начало трясти. Неожиданно стала ощущаться боль в коленях, ободранных во время ползания по крышам автомашин. Он вытер слезы, ему было ужасно холодно. Добравшись почти до середины квартала, Кройд несколько раз зевнул. Устал. Он невероятно устал. Снова двинулся вперед. Он не помнил, чтобы когда-нибудь прежде с таким трудом переставлял ноги. Снова остановился под деревом. Над его головой раздался стон. Когда Кройд посмотрел вверх, то понял, что это не дерево. Оно было высоким, бурым, имело корни и сужающийся ствол. Но у его вершины виднелось ненормально удлиненное человеческое лицо. Именно оттуда доносились стоны. Когда Кройд рванулся прочь, она из ветвей ухватила его за плечо. Но существо было очень слабым, и, сделав несколько шагов, мальчик оказался вне пределов его досягаемости. Он всхлипнул. Ему казалось, что до угла еще много миль, а ведь потом надо пройти целый квартал. Теперь его одолевали длинные приступы зевоты, и изменившийся мир потерял способность его удивлять. Какой-то человек летит по небу сам по себе, ну и что? Или справа в канаве лужа с лицом человека. Еще трупы, перевернутая машина, кучки пепла, оборванные телефонные провода. Он дотащился до угла, прислонился к фонарному столбу, затем медленно сполз на землю и сел, прислонившись к столбу спиной. Ему хотелось закрыть глаза, но это было глупо. Он ведь живет вон там. Еще совсем чуть-чуть, и можно будет лечь спать в собственной постели. Кройд обхватил столб и с трудом поднялся. Еще перекресток. Ему удалось добраться до своего квартала. Перед глазами все плыло. Чуть-чуть дальше уже видна их дверь. Он слышал скрип открывающегося окна. Услышал, как кто-то сверху позвал его по имени. Поднял глаза. Элен, маленькая соседская девочка, смотрела на него сверху. «Мне очень жаль, но твой папа умер!» — крикнула она. Кройд хотел заплакать, но не смог. Все его силы отнимала зевота. Он прислонился к двери и нажал на кнопку звонка. Карман с лежащим в нем ключом казался таким далеким. Когда его брат Карл открыл дверь, он упал к его ногам и не смог подняться. «Я так устал», — сказал Кройд брату и закрыл глаза. Глава вторая. Убийца в глубине сновидений. Детство Кройда испарилось, пока он спал, в тот первый день универсальной карты. Прошло почти 4 недели, прежде чем он проснулся, изменившись, как и весь окружающийся мир. Дело было не только в том, что он стал выше на 0,5 фута, сильнее, чем мог себе вообразить, и весь был покрыт тонкой красной шерстью. Кройд быстро обнаружил, разглядывая себя в зеркало в ванной, что эта шерсть обладает странными свойствами. Преисполнившись отвращения к своей внешности, он пожелал, чтобы шерсть была хотя бы не красной, и она немедленно начала бледнеть, пока не стала светло-русой. а Кроид при этом ощутил почти приятную щекотку по всему телу. Заинтересовавшись, он пожелал, чтобы шерсть стала зеленой, и она позеленела. Щекотка, прокатившаяся по телу, на этот раз больше напоминала волну дрожи. Кроид пожелал стать черным и почернел, затем снова посветлел. Только не остановился на светло-русой окраске, бледнее. Белый, как мел альбинос, еще бледнее, есть ли предел? Тут Кроид начал исчезать. Теперь сквозь слабые очертания своего тела ему было видно в зеркале облицованную плитку стены. Еще бледнее исчез. Он поднес руки к лицу и ничего не увидел. Взял свою мочалку и прижал к груди. Она тоже стала прозрачной, исчезла, хотя он все еще чувствовал ее влажное прикосновение. Кроид вновь сделал себя блондином. Затем втиснулся в некогда самые свободные из своих джинсов и надел зеленую фланелевую рубашку, которую не смог застегнуть даже до низу. Штаны едва доходили ему до щиколоток. Босиком, тихо прошлепав вниз по лестнице, и отправился на кухню. Ему ужасно хотелось есть. Часы в холле показывали, что сейчас почти 3 часа ночи. Кроид заглянул в комнаты матери, брата и сестры, но не нарушил их сон. В хлебнице лежало полбатона хлеба, и он расправился с ним, отрывая и заталкивая в рот огромные куски, глотая, почти не прожевывая. Один раз даже укусил себя за палец, но это не слишком замедлило его темп. Обнаружил в холодильнике кусок мяса и ломоть сыра и съел. Выпил квартал молока. На полке лежало 2 яблока, и он съел их тоже, пока шарил по шкафам. Коробка крекеров. Продолжая поиски, Кроид жевал крекеры. 6 печений. Он их проглотил. 0,5 банки арахисового масла. Его он съел ложкой. И все. Больше найти ничего не удалось. А он все еще был зверски голоден. Тут Кроид осознал размах своей трапезы. В доме больше не осталось еды. Он вспомнил тот безумный день возвращения из школы. Что, если с продуктами плохо? Что, если ввели ограничения? А он только что прикончил запасы всей семьи. Ему придется раздобыть еще для других и для себя. Кроид направился в гостиную и выглянул в окно. Улица была пуста. Вспомнил о военном положении, о котором слышал по дороге домой из школы. Как давно это было? Он чувствовал, что времени прошло немало. Крой отпер дверь и ощутил ночную прохладу. Один из уцелевших уличных фонарей сиял сквозь голые ветви соседнего дерева. В тот день, когда случилась беда, на деревьях у обочины еще оставалось немного листьев. Он взял запасной ключ со стола в прихожей, вышел и запер за собой дверь. Он понимал, что ступеньки крыльца, должно быть, были холодными, но подошвы его босых ног не чувствовали особого холода. Затем он остановился и отступил в тень. Страшно было идти, не зная, что там дальше. Крой поднял руки и протянул их к свету фонаря. Бледнее, бледнее, бледнее. Руки начали растворяться, пока сквозь них не засиял свет. Они становились все прозрачнее и прозрачнее, а телу было щекотно. Когда руки исчезли, он опустил взгляд. Кажется, от него не осталось ничего, кроме этой щекотки. И Кроид поспешно двинулся вдоль улицы, ощущая в себе огромный заряд энергии. Странное древоподобное существо в соседнем квартале исчезло. Теперь улицы расчистили для транспорта. Но в канавах валялось много мусора, и почти все стоящие у тротуара машины, попавшиеся ему на глаза, были повреждены. В каждом из домов, мимо которых он шел, по крайней мере, одно из окон закрывал картон или доски. Некоторые из деревьев у обочины превратились в расщепленные пни, а металлический столб дорожного указателя на следующем углу сильно наклонился. Кроид спешил, удивляясь скорости своего продвижения. Добравшись до школы, увидел, что она осталась целой, не считая нескольких выбитых стекол. Он пошел дальше. 3 продовольственных магазина, к которым направлялся Кроид, были заколочены досками. И объявление на них гласило: «Закрыто, следите за дальнейшими сообщениями». Кроид вломился в 3-й магазин. Ему почти не составило труда выломать доски одним толчком. Он нащупал выключатель и включил свет. Но через несколько секунд снова выключил его. Магазин был пуст. Его основательно почистили. Кроид пошел дальше, к окраине, миновав по дороге несколько выгоревших изнутри зданий. В одном из них услышал голоса. Один грубый, второй высокий, похожий на флейту. Через некоторое время увидел ослепительную вспышку света и услышал вопль. Одновременно часть кирпичной стены рухнула, засыпав обломками тротуар у него за спиной. Кроид не счел нужным посмотреть, что произошло. Еще ему иногда казалось, что он слышит голоса снизу, из-за решеток сточных канав. Той ночью он прошагал много миль и, только приближаясь к Таймс-сквер, обнаружил, что за ним кто-то идет. Сперва ему почудилось, что это просто крупный пес, бредущий в том же направлении. Но когда тот подошел ближе, Кроид заметил человеческие черты его лица и остановился, повернувшись к нему. Пес сел примерно в 10 футах и посмотрел на него. «А, ты тоже один из тех?» — проворчал он. «Ты меня видишь?» «Нет, запах чувствую». «Чего ты хочешь?» «Есть. Я тоже. Я покажу, где взять, в обмен на свою долю». «Идиот, показывай». Пес привел его к огороженной веревками площади, где стояли армейские грузовики. Кроид насчитал не менее 10 машин. Между ними стояли и сидели люди в военной форме. «Что происходит?» «Потом поговорим. Пакеты с едой в 4 грузовиках слева». Не составило труда пройти за огороженный периметр, залезть в кузов сзади, набрать охапку пакетов и удалиться в противоположном направлении. Вместе с человеком-псом, спрятавшись в парадном через 2 квартала, Круть снова стал видимым, и они набросились на еду. После новый знакомый, он хотел, чтобы его называли Бентли, рассказал Кроиду о событиях, происшедших за те недели после гибели джетбоя, которые Кроид проспал. Так мальчик узнал о бегстве в Джерси, о бунтах, о военном положении, о такизианах и о 10 000 погибших от вируса. И услышал о выживших, но преобразившихся, счастливчиках и неудачниках. «Ты счастливчик», — сделал вывод Бентли. «Я себя не чувствую счастливчиком», — ответил Кроид. «Я, по крайней мере, остался человеком». «А ты уже ходил к этому доктору Тахиону?» «Нет, он чертовски занят, но я схожу». «Мне тоже надо». «Может быть». «Что ты имеешь в виду, может быть?» «Зачем тебе меняться? Тебе повезло. Получай, что пожелаешь». «Ты имеешь в виду воровство?» Времена тяжелые. Каждый выкручивается как может. Наверное, ты прав. Я могу показать тебе место, где ты подберешь подходящую одежду. Где? Прям тут, за углом. Ладно. Кроид с легкостью проник через заднюю дверь на склад одежды, к которому привел его Бентли. Затем снова стал невидимым и вернулся за следующей охапкой продуктовых пакетов. Когда он отправился домой, Бентли трусил рядом. «А не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» «Нет». «Хочу посмотреть, где ты живешь. Я могу довести тебя на множество хороших мест». «Да?» «Мне хотелось бы иметь друга, который будет кормить меня. Как ты думаешь, мы договоримся?» «Да». В следующие дни Кроид стал добытчиком в семье. Его старший брат и сестра не спрашивали, откуда берется еда, а потом и деньги, которые он с легкостью добывал во время своих ночных отлучек. Матери, полностью ушедшей в горе после смерти отца, тоже не приходило в голову спросить. Бентли, который ночевал где-то по соседству, стал его гидом и наставником в этих предприятиях, а также доверенным лицом в других делах. «Не стоит ли мне сходить к тому доктору, о котором ты рассказывал?» — промолвил Кроид, опускаясь на землю с ящиком с консервами, украденным со склада, и присаживаясь на него. «К Тахиону?» — спросил Бентли, вытягиваясь рядом в позе, не характерной для пса. «Ага. А что случилось?» «Не могу спать. Прошло уже 5 дней с тех пор, как я проснулся, а заснуть не удалось ни на минуту». Ну и что? Что в этом такого? Больше времени остается на дела. Но я начинаю уставать, а спать все равно не могу. Со временем наверстаешь. Не из-за чего беспокоиться и беспокоить Эхиона. В любом случае, если он попытается тебя вылечить, у тебя только один шанс из трех или четырех. А откуда ты это знаешь? Я у него был. Да? Кройт жевал яблоко, а потом спросил. Собираешься попробовать? Если соберусь с духом, ответил Бентли. Кому охота прожить всю жизнь собакой? А к тому же, не очень-то хорошей собакой. Между прочим, у меня к тебе просьба. Когда будем проходить мимо какого-нибудь магазина для домашних животных, взломай его и достань мне ошейник от блох. Конечно. Интересно, если я все же усну, я опять просплю так же долго, как и тогда? Бентли попытался пожать плечами, но ничего не вышло. А кто его знает? Кто тогда заботится будет о моей семье и о тебе? А, я тебя понял. Если ты перестанешь выходить по ночам, то я, наверное, немного подожду, а потом пойду и попытаюсь вылечиться. А для твоей семьи ты бы лучше добыл побольше денег. Все опять наладится, а деньги всегда деньги. Верно. Ты чертовски сильный. Как думаешь, ты смог бы вскрыть сейф? Понятия не имею. По дороге домой попробуем. Я знаю одно хорошее местечко. Ну, ладно. И еще. Порошок от блох. Время близилось к утру. Кроль сидел и ел, одновременно читая, как вдруг на него напала неудержимая зевота. Когда он встал, то почувствовал в руках и ногах какую-то тяжесть, которой раньше не было. Он взобрался по лестнице и вошел в комнату Карла. Стал трясти брата за плечо, пока тот не проснулся. Что случилось, Кроит? Я хочу спать. Так иди и ложись. Я уже давно не спал. Может, просплю опять очень долго. А, вот что. Так что вот деньги, чтобы вам хватило, если что случится. Он открыл верхний ящик комода и сунул под стопку носков пачку купюр. Эй, Кройт, откуда у тебя столько денег? Не твое дело. Спи дальше. Кроид добрался до своей комнаты, разделся и заполз в постель. Ему было очень холодно. Когда Кроид снова проснулся, оконные стекла затянули синим. Выглянув на улицу, он увидел свинцовое небо и покрытую снегом землю. Его лежащая на подоконнике ладонь с коротким толстым пальцем выглядела широкой и смуглой. Осмотрев себя в ванной, Кроид обнаружил, что его рост примерно 5,5 футов. Телосложение мощное, волосы и глаза темные, а по ногам спереди, по внешней стороне рук, по плечам, спине и шее тянутся похожие на шрамы складки. Еще через 15 минут он узнал, что может повысить температуру руки до такой точки, при которой вспыхивает зажатое в ней полотенце. Вскоре, всего несколько минут спустя, он обнаружил, что способен излучать тепло всей поверхностью тела и даже светиться, только ему стало жаль, что он одной подошвой прожег дыру в линолеуме, а другой в банном коврике. На этот раз на кухне оказалось много еды, и Кроид больше часа непрерывно жевал, пока не утолил голод. Он надел тренировочные брюки и куртку, размышляя над тем, что придется держать наготове самую разнообразную одежду, если каждый раз после сна его тело будет изменяться. На этот раз ему уже не нужно было добывать провизию. После распыления вируса погибли очень многие, и на местных складах образовался огромный избыток продовольствия. Магазины снова открылись и торговали, как обычно. Мать проводила большую часть времени в церкви, а Карл и Клодия ходили в школу. Та недавно опять заработала. Кроид знал, что сам он не вернется в школу. У них все еще оставался приличный запас денег. Он вспомнил, что на этот раз он проспал на 9 дней дольше, чем в первый. Кроид решил, что неплохо бы иметь под рукой побольше наличных. Интересно, сможет ли он раскалить ладонь до такой температуры, чтобы прожечь стальную дверцу сейфа? прошлый раз ему с огромным трудом удалось вскрыть сейф. Он чуть было вообще не бросил эту затею, а ведь Бентли уверял его, что это просто жестянка. Кроид вышел из дому и потренировался на куске водопроводной трубы. Он пытался тщательно спланировать операцию, но ошибся в расчетах. Пришлось вскрыть в ту неделю 8 сейфов, прежде чем набраться опыта и чтобы набралась приличная сумма. В большинстве сейфов оказались бумаги. Еще он знал, что каждый раз включался сигнал тревоги. И от этого он нервничал. Оставалось только надеяться, что пока он спал, его отпечатки пальцев тоже изменились. Кроид работал со всей доступной ему скоростью. Жалко, что Бентли еще не вернулся. Человек-пес знал бы, что надо делать. Несколько раз тот намекал, что его обычные дела связаны с не вполне легальным бизнесом. Дни бежали быстро, чем хотелось бы Кроиду. Он приобрел обширный гардероб на все случаи жизни. По ночам бродил по городу, наблюдал за оставшимися следами разрушений и за успехами ремонтных бригад. Узнавал новости о том, что произошло за время в городе и во всем мире. Нетрудно поверить в пришельцев из далекого космоса, когда на себе ощущаешь результаты воздействия их вируса. Кроид спросил у человека с черепом, вытянутым как патрон и с перепончатыми пальцами рук, где можно найти доктора Тахиона. Человек дал ему адрес и номер телефона. Кроид носил листок в бумажнике. Он не звонил и не шел туда. Вдруг доктор обследует его, скажет, что это легко исправить и вылечить. В данный момент никто из его семьи не способен заработать на жизнь. Наступил день, когда аппетит Кроида снова неимоверно возрос. А это могло означать, что его тело готовится к следующему изменению. На этот раз он более внимательно прислушивался к своим ощущениям, чтобы было с чем потом сравнивать. Прошел остаток дня, ночь и часть следующего дня, затем начался озноб и волнами стало накатываться. Сонливость. Кроид оставил записку родным. Их не было дома, когда его начал одолевать сон. И на этот раз запер дверь в свою спальню, потому что узнал, что они регулярно наблюдали за ним, пока он спал, и даже пригласили врача, женщину, которая мудро посоветовала им просто дать ему поспать, когда узнала его историю. Она также предложила, чтобы Кроид сходил к доктору Тахиону, когда проснется, но мать куда-то задевала бумажку, на которой был записан адрес. В те дни миссис Крэнсон частенько бывала не в себе. Ему снова приснился сон. Сейчас он понял, что видит его не в первый раз, но запомнил впервые. Восприятие событий напоминало ему о тех чувствах, которые он испытывал в день последнего возвращения из школы. Он шел по кажущейся пустой улице в сумерках. Что-то позади шевелилось, и Кроид обернулся. Из подъездов окон, автомобилей и канализационных люков появлялись люди, и все они смотрели на него, подбирались к нему. Он продолжал идти дальше, и вдруг позади раздался звук, похожий на всеобщий вздох. Когда Кроид оглянулся еще раз, они все угрожающе быстро догоняли его. На их лицах было написано «ненависть». Он пустился бежать, уверенный, что его хотят уничтожить. Они бежали за ним. Когда Кроид проснулся, он был безобразен и не обладал никакими особыми способностями. Вместо лица рыло, голая кожа, покрытая серо-зеленой чешуей, пальцы удлиненные с лишними суставами, глаза желтые, щелевидные. Постоишь слишком долго, начинает болеть поясница и бедра. Гораздо легче было ходить по комнате на четвереньках. У Кроида вырвался крик при виде своего нынешнего облика, и этот крик явно напоминал шипение. Был ранний вечер. Снизу доносились голоса. Кроид открыл дверь и позвал. И Клодия с Карлом поспешили в его комнату. Он немного прикрыл дверь и спрятался за ней. «Клой, с тобой все в порядке?» – спросил Карл. «И да, и нет. Но все будет хорошо. Только сейчас я умираю с голоду. Принесите еды. Много еды». «В чем дело?» — спросила Клодия. «Почему ты не выходишь?» «Позже. Поговорим позже. Сейчас еда». Он отказывался выйти из комнаты и не позволял домашним его видеть. Они приносили еду, журналы, газеты. Кроид слушал радио и ходил по комнате на всех четырех. На этот раз сон представлялся ему желанным избавлением, а не угрозой. Он ложился в постель в надежде на его скорый приход, но сон не приходил почти неделю. В следующий раз после пробуждения Кроид обнаружил, что его рост больше 6 футов. Волосы черные, а черты лица не лишены приятности. Он был так же силен, как и прежде, однако вскоре пришел к выводу, что не обладает никакими исключительными способностями, пока не поскользнулся на лестнице, торопясь на кухню, и не спасся от падения при помощи левитации. Позже Кроид заметил записку, написанную почерком Клодии, прилепленную к его двери. В записке был номер телефона и сообщение, что по этому номеру можно связаться с Бентли. Он положил ее в бумажник. Сперва ему надо позвонить по другому телефону. Доктор Тихион поднял взгляд и слабо улыбнулся. «Могло быть и хуже», — сказал он. Кроида почти позабавило такое суждение. «Как так?» «Ну, вы могли вытянуть Джокера». «А что же именно я вытянул, сэр?» «А ваш случай самый интересный из всех, которые мне до сих пор попадались. У остальных вирус просто сделал свое дело и либо убил человека, либо изменил его. К лучшему или к худшему. А у вас, ну, ближайшая аналогия – это земная болезнь под названием малярия. Проникший в вас вирус, по-видимому, периодически заражает вас по новой. Однажды я вытянул Джокера. Да, и это может произойти снова. Но в отличие от всех остальных, с кем случалось то же самое, вам нужно всего лишь подождать. Мне больше не хочется превращаться в монстра. Нельзя ли как-то повлиять на эту часть болезней? Ну, боюсь, что нет. Это часть общего синдрома. Я могу бороться только с ним в целом. И шансы на излечение 1 к 3 или 4? «А кто вам сказал?» «Один Джокер по имени Бентли. Он был похож на собаку». «Бентли! О, одна из моих удач. Теперь он снова стал нормальным. Собственно, только недавно ушел отсюда». «Что вы говорите?» «Приятно знать, что кому-то повезло». Тахион отвел глаза. «Да», — согласился доктор, помолчав немного. «Я хотел бы спросить». «Что?» «Если я меняюсь только во сне, значит, я могу передвигать превращение, отодвигать его, придвигать, изменять время, если не буду спать правильно». «А, понимаю, о чем вы. Да, прием стимулирующих средств несколько задержит превращение. Если почувствуете, что сон надвигается только когда вы находитесь вне дома, то, приняв кофеин в виде пары чашек кофе, вероятно, вам удастся продержаться достаточно долго, чтобы добраться до дома». «А нет ли чего-нибудь посильнее, что задержало бы сон на более длительное время?» «А существуют мощные средства, амфетамины, например, но они могут представлять опасность, если принимать их слишком долго». «А в чем эта опасность?» «Нервозность, раздражительность, агрессивность, позже токсикопсихоз, сопровождающийся иллюзиями, галлюцинациями, паранойей». «Стану психом?» «Да». «Ну ведь вы это вылечите, если до такой степени дойдет, правда?» «Полагаю, хотя и не уверен. Мне очень не хочется снова превратиться в монстра или... Вы мне не говорили этого, но есть ли вероятность, что я могу просто умереть во время очередной комы?» «Ну, такая вероятность существует. Вирус ведь очень опасен. Однако вы уже пережили несколько атак, что дает мне основание предполагать, что ваше тело знает, что делает. Я бы на вашем месте об этом понапрасну не беспокоился. Меня волнует только возможность стать Джокером. С подобной возможностью необходимо смириться». «Ладно, спасибо, доктор. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам в следующий раз, когда почувствуете, что время приближается. Страшно интересно наблюдать за процессом, происходящим с вами». «Ой, лучше не надо». Тахион кивнул. «Сразу же после пробуждения?» «А может быть», — ответил Клойд и пожал протянутую руку. Кстати, доктор, как пишется слово «амфетамин»? Позже Клойд остановился у дома семейства Сарцана, потому что он не видел Джо с того сентябрьского дня, как они вместе добирались домой из школы. До сих пор необходимость заботиться о средствах существования отнимала у него все свободное время. Миссис Сарцана приоткрыла дверь, оставив лишь щелку, и уставилась на него. Когда он назвался и попытался объяснить, что внешне изменился, она все равно отказалась открывать дверь. «Мой Джо, он тоже изменился», — сказала она. «А как изменился?» «Изменился, и все тут, изменился, уходи!» Она захлопнула дверь. Клойд снова постучал, но ответа не дождался. Тогда он ушел и съел три отбивные, так как больше ничего не мог сделать. Клойд рассматривал Бентли, маленького человека с лисьими чертами лица, темноволосого с бегающими глазками, и сознавал, что предшествующее превращение в общем-то соответствовало обычному облику и поведению этого человека. Бентли несколько секунд отвечал ему тем же, затем спросил. «Это действительно ты, Клойд?» «Ага». «Заходи, садись, выпей пиво. Нам надо о многом поговорить». Он шагнул в сторону, и Клойд вошел в квартиру, обставленную мебелью с яркой обивкой. «Я вылечился и вернулся к своему бизнесу, но дела идут хреново», — сообщил Бентли, когда они уселись. «А у тебя как?» Клойд поведал ему о своих превращениях и о разговоре с доктором Тахионом. Умолчав только лишь о своем возрасте, поскольку во всех превращениях у него был облик взрослого человека. Он опасался, что Бентли не будет доверять ему, если узнает, сколько Клойду на самом деле лет. «Ты неправильно брался за те дела», — сказал маленький человек, закуривая сигарету и кашляя. «Метод тыка не годится. Тебе необходимо планировать, и планы надо всегда составлять в зависимости от тех особых способностей, которые у тебя в данный момент появлялись. Вот ты говоришь, что на этот раз умеешь летать». «Да». «Хорошо. Если это так, ну это так, есть множество квартир в небоскребах, обитатели которых чувствуют себя в безопасности. На этот раз займемся ими. Даже если тебе кто-то заметит, не имеет значения. Все равно в следующий раз ты будешь выглядеть по-другому. А ты мне достанешь амфетамин?» «Все, что пожелаешь. Приходи сюда завтра. На том же месте, в тот же час. Может, я уже разработаю для нас план действий. А для тебя достану таблеточек». «Спасибо, Бентли». «Я еще и не то могу. Если будем держаться вместе, оба разбогатеем». Бентли действительно спланировал хорошее дело. И три дня спустя Клойд принес домой больше денег, чем когда-либо держал в руках. Большую часть он отдал Карлу, который вел финансовые дела семьи. «Давай пройдемся», — предложил Карл, пряча деньги за книги и бросив выразительный взгляд в сторону гостиной, где сидела мать и Клодия. Клойд кивнул. «Конечно». «А ты сейчас выглядишь гораздо старше», — сказал Карл, которому через несколько месяцев должно было исполниться 18, как только они оказались на улице. Он сказал: «Я чувствую себя гораздо старше. Не знаю, откуда ты берешь деньги. Лучше тебе и не знать. Ладно, не могу пожаловаться, поскольку я на них тоже живу, но хочу предупредить тебя насчет мамы. Ей становится все хуже. Видеть, как папу разорвало на части, с тех пор она сдает буквально на глазах. Ты еще не знаешь худшего, когда ты спал. Три раза она ночью просто вставала и выходила из дома в ночном сторочке, да еще и босиком. И это в феврале. Господи помилуй. И бродила, будто искала папу. К счастью, одна из знакомых каждый раз замечала ее и приводила обратно. Мать все спрашивала ее: «Миссис Брент, не видела ли она папу? Пойми, ей становится хуже. Я уже беседовал с парой врачей, они считают, что ее надо на время поместить в лечебницу. Мы с Клоди тоже так думаем. Мы не в состоянии все время следить за ней, а она может попасть в беду. Клоди сейчас 16. Мы вдвоем способны управиться с делами, пока ее не будет. Но это дорого стоит. Я достану денег, ответил Кроид. Когда он на следующий день нашел, наконец, Бентли и сообщил, что им придется быстро провернуть еще одно дело, маленький человек обрадовался. Потому что до этого Кроид не стремился повторять подобные операции так скоро. «Дай мне примерно день, чтобы все продумать и разработать детали», — сказал Бентли. «Я с тобой свяжусь». Договорились. На следующий день Кроид почувствовал, как аппетит его растет, и время от времени одолевало зевота. Поэтому он принял одну из таблеток. Она здорово подействовала, если не сказать больше. Он чувствовал себя просто чудесно. Не мог даже вспомнить, когда прежде так хорошо себя чувствовал. Ему казалось, что все складывается удивительно удачно. Все его движения стали особенно плавными и грациозными. И к тому же он чувствовал себя более энергичным, воспринимал все более четко, чем обычно. И самое важное, ему не хотелось спать. Только ночью, когда все остальные улеглись, эти ощущения начали угасать. Он принял еще одну таблетку. Когда она подействовала, Кроид почувствовал себя так чудесно, что вышел на улицу и полетел высоко над городом, поплыл в холодном мартовском небе между яркими созвездиями города и далекими небесными созвездиями. Полный сознания того, что владеет тайным ключом к смыслу всего окружающего мира. Кроид мельком вспомнил о воздушном сражении джетбоя и пролетел над развалинами речного порта на Гудзоне, который сгорел, когда на него обрушились обломки самолета джетбоя. Он читал, что на этом месте пилоту собираются поставить памятник. Интересно, что тот чувствовал, летя вниз? Кроид снизился и стал пикировать между домами, иногда опускаясь на крышу. Прыгал, падал, спасаясь в последний момент. В одно из таких мгновений он заметил двух человек, которые наблюдали за ним из подъезда. По какой-то причине, непонятно ему самому, это вызвало у него раздражение. Тогда он вернулся домой и принялся за уборку. Сложил в пачки старые газеты и журналы и перевязал их бечевками. Выбросил мусор, подмел пол, перемыл всю посуду в раковине. Отнес по воздуху 4 порции мусора к Ист-Ривер и бросил их в воду, так как за мусором все еще приезжали нерегулярно. Вытер всюду пыль, а рассвет застал его зачисткой столовых приборов. Потом он вымыл все окна. Совершенно неожиданно Кроид почувствовал слабость и весь затрясся. Поняв, в чем дело, он принял еще таблетку и поставил на плиту кофейник. Прошло 10 минут. Трудно было усидеть на месте, любая поза оказалась неудобной. Ему не понравился зуд в ладонях. Он несколько раз мыл руки, но зуд не проходил. В конце концов, Кроид принял еще таблетку. Он смотрел на часы и прислушивался к шуму закипающего кофейника. Как раз, когда кофе был готов, зуд и дрожь начали ослабевать. Он почувствовал себя гораздо лучше. Кроид стал пить кофе и тут снова вспомнил о тех двоих в подъезде дома. Они над ним смеялись. Его быстро охватил гнев, хотя он, как следует, не разглядел их лиц и не понял их выражений. Следили за ним. Если бы у них было побольше времени, могли бы и камень бросить. Кроид затряс головой. Это глупо. Просто два незнакомых парня. Неожиданно захотелось выбежать из дома и обойти весь город или снова полетать. Но тогда можно пропустить звонок Бентли. Он стал ходить взад и вперед по комнате. Попытался читать, но был не в состоянии сосредоточиться. В конце концов, Кроид сам позвонил Бентли. «Ты уже что-нибудь придумал?» «Пока нет, Кроид. А к чему спешить? Меня снова клонит сон. Знаешь, что это означает?» «Да. Ты уже принимал таблетки?» «Угу, пришлось. Ладно. Послушай, не слишком на них налегай, если сможешь. Я сейчас прорабатываю некоторые детали, попытаюсь все организовать к завтрашнему дню. Если не выйдет, бросай принимать таблетки и... ложись спать. Провернем дело в следующий раз. Понял?» «Мне надо сейчас, Бентли.

Крой подождал, пока он приблизится почти вплотную, а затем взлетел на 4 фута в воздух и пнул ногами его в лицо. Противник свалился на тротуар. Крой проплыл по воздуху, завис над ним и рухнул вниз, приземлившись на середину туловища. Ногой отшвырнул выпавший из руки нож в сточную канаву и повернулся к Джону и зашагал вместе с ним. «Вы туз?» — через некоторое время произнес Джон. «Не всегда», — ответил Кроид. «Иногда я Джокер. Я меняюсь каждый раз после того, как сплю». «Зачем вы с ними так?» «Правильно. Я мог бы обойтись с ними гораздо круче, если все так и дальше пойдет. Мы должны позаботиться друг о друге». «Да, спасибо». «Пожалуйста. Слушайте, я хочу, чтобы вы показали мне те места на Бауре, где, по вашим словам, вас никто не беспокоит. Возможно, когда-нибудь мне понадобится туда прийти». «Конечно, покажу». «Кроид Крэнсон. Крэнсон. Запомните, ладно? Потому что если мы снова увидимся, я буду выглядеть иначе». «Я запомню». Джон показал ему несколько забегаловок и дома, где жили ему подобные. Представил его 6 джокерам, попавшимся по дороге. Все они были сильно изуродованы. Помня о своем существовании, в фазе ящерицы Крой пожал новым знакомым конечности и спросил, не нуждаются ли они в чем-либо. Но те только качали головами. «Доброй ночи!» — попрощался он и улетел. Боясь, что не зараженные люди следят за ним и только ждут случая, чтобы напасть, все усиливалось, пока он летел вдоль реки Истривор. Даже сейчас кто-то, возможно, целится из винтовок с оптическим прицелом. Кроид полетел быстрее. На каком-то уровне сознания он понимал, что его страх смешон, но он слишком явственно его ощущал, чтобы отмахнуться. Кроид опустился на углу, подбежал к входной двери и вошел. Поспешно поднялся по лестнице и заперся в спальне. Там он посмотрел на кровать. Ему хотелось вытянуться на ней, но что будет, если он уснет? Все кончится. Этот мир для него кончится. Кроид включил радио и начал ходить по комнате. Предстояла долгая ночь. Когда Бентли на следующий день позвонил и сказал, что у него есть отличное, хотя немного рискованное дельце, Кроид ответил, что ему все равно. Предстояло использовать взрывчатку, а это значило, что ему придется научиться ее применять за очень короткое время. Потому что этот сейф слишком прочный даже для его огромной силы. И еще существовала вероятность, что там вооруженная охрана. Кроид не собирался убивать охранника, но этот человек испугал его, когда вошел с пистолетом на изготовку. И он, наверное, неправильно рассчитал длину шнура. Потому что взрыв раздался раньше, чем следовало, и отлетевший кусок металла оторвал ему 2 пальца на левой руке. Но Кроид обернул руку носовым платком, забрал деньги и улетел. Он помнил, как Бентли сказал: «Ради бога, малыш, иди домой и выспись», сразу же после того, как они поделили добычу. После он взлетел и выбрал при этом правильное направление, но вынужден был спуститься и взломать дверь булочной, где проглотил 3 батона хлеба. И лишь тогда смог продолжать путь. Голова кружилась. В кармане лежали таблетки, но при одной мысли о них его желудок скручивало в спазме в узел. Крой тихо открыл окно своей спальни, который перед уходом не запер на задвижку, и заполз внутрь. Шатаясь, пошел в комнату Карла и бросил мешок с деньгами на спящего брата. Его трясло. Когда он вернулся в свою спальню и запер дверь, Кроид включил радио. Ему хотелось обмыть рану на руке. Но до ванной было слишком далеко. Он рухнул на кровать и больше не встал. Кроид шел по кажущейся пустынной улице в сумерках. Что-то шевельнулось позади, и он обернулся. Из дверей, окон, автомобилей, канализационных люков появлялись люди, и все смотрели на него, приближались к нему. Он продолжал идти дальше, и тут у него за спиной раздался звук, напоминающий общий вздох. Когда он снова оглянулся, все они бежали за ним, их лица выражали ненависть. Он бросился на преследователей, сбросил ближайшего человека и задушил его. Остальные остановились, отступили назад. Кроид проломил голову еще одному. Толпа повернулась и бросилась бежать. Он погнался за ними. Глава 3. День Гаргульи. Кроид проснулся в июне и узнал, что мать находится в лечебнице. Брат окончил школу. Сестра помолвлена. У него появилась способность модулировать голос таким образом, что можно расколоть или разрушить практически любой предмет, если подобрать правильную частоту при помощи чего-то вроде резонанса. Для объяснения этого явления у него не хватало словарного запаса. Кроме того, он был теперь высоким, худым, черноволосым и бледным, и у него отросли недостающие пальцы. Предвидя тот день, когда он останется в одиночестве, Кроид еще раз поговорил с Бентли и попросил организовать одно крупное дельце на этот период бодрствования. Хотелось покончить совсем побыстрее, пока не одолела усталость. Он твердо решил больше не принимать таблеток, вспомнив о кошмарах последних дней своей предыдущей жизни. На этот раз Кроид уделил еще больше внимания планированию и задавал более продуманные вопросы, когда Бентли, прикуривая одну сигарету от другой, прорабатывал детали операции. Потеря обоих родителей и предстоящее замужество сестры заставили Кроида задуматься о непостоянстве человеческих отношений. Ему пришло в голову, что Бентли тоже может не всегда оказаться под рукой. Он сумел повредить систему охранной сигнализации и разрушить дверь в банковское хранилище настолько, чтобы обеспечить себе доступ. Только у него не было намерения разбивать все стекла в трех окрестных кварталах в процессе подбора нужной частоты. И все же ему удалось успешно удрать с большим количеством наличных. На этот раз Кроид арендовал сейф в банке на противоположном конце города, где и оставил большую часть своей доли. Его несколько встревожило то, что у брата появилась новая машина. Он снял комнаты в Вилледже, Мидтауне, на Морнингсайд-Хайте, в Верхнем Иссайде и на Бауэри. И внес кварплату за год вперед. Ключи носил на цепочке, на шее вместе с ключом от сейфа. Ему хотелось иметь несколько мест для отступления, куда можно быстро добраться, где бы он ни находился, когда начнет одолевать сон. Две из квартир были обставлены мебелью, в остальных четырех лежали только матрацы и стояли радиоприемники. Кроид спешил позаботиться об удобствах. Хотя можно и потом. В последний раз он проснулся, уже зная о нескольких событиях, которые произошли во время последнего периода сна. И это объяснялось только подсознательным восприятием передачи новостей по радио, которое оставалось включенным. Кроид решил продолжать эту практику. У него ушло 3 дня на то, чтобы найти, снять и оборудовать новое убежище. Покончив с последним из них, на Бауэри Кроид отыскал Джона, объяснил, кто он такой, и повел его обедать. Истории, которые тот рассказывал о бандах охотников на джокеров, произвели на Кроида удручающее впечатление. И когда в тот же вечер его стали одолевать голод, сонливость и озноб, он принял таблетку, чтобы не заснуть, и отправился патрулировать окрестности. Одна или две таблетки, решил он, погоды не сделают. В ту ночь бандиты не показались, но Кроида угнетала вероятность проснуться в следующий раз джокером. Поэтому он проглотил еще 2 таблетки за завтраком, чтобы несколько оттянуть события, и в последовавшем приливе деятельности решил обставить свое жилье. В тот же вечер Кроид выпил еще 3 таблетки, чтобы в последний раз провести ночное патрулирование города. От его пения, пока он шел по 42-й улице, разлетались одно за другим стекла в домах, а в радиусе нескольких миль были слышны вои всех собак. Проснулись также пара джокеров и туз, обладающий способностью слышать в ультразвуковом диапазоне. Брониган, имеющий уши летучей мыши. Он погиб через 2 недели под статуей, сброшенной Винченти мускулистом, в тот самый день, как его самого настигла пуля нью-йоркского полицейского. Разыскал Кроида, намереваясь вбить его в землю в отместку за головную боль. Но дело кончилось тем, что Брониган поставил Кройду несколько рюмок и научил исполнять тихий ультразвуковой вариант шлягера «Бухта Гавой». На следующий день на Бродвей Кройд в ответ на ругань таксиста заставил его машину вибрировать, пока та не развалилась на части. Затем, раз уж он этим занялся, обратил свой гнев против всех остальных, которые проявляли враждебность тем, что гудели. Только когда вой автомобильных сирен напомнил ему о таком же шуме у школы в тот первый день универсальной карты, он повернулся и убежал. Кройд проснулся в начале августа в своей квартире на Morningside Heights, медленно припомнил, как туда добрался, и дал себе слово на этот раз не принимать таблеток. Увидев наросты на своих вывернутых руках, он понял, что будет несложно сдержать обещание. На этот раз ему хотелось заснуть как можно скорее. Выглянув в окно, он преисполнился благодарности судьбе за то, что сейчас ночь, так как путь до Бауэри был неблизким. Проснувшись в среду, в середине сентября, Кройд обнаружил, что стал темно-русым. Среднего роста, обычного телосложения мужчины с нормальным цветом лица и не обладает никакими видимыми признаками синдрома универсальной карты. Провел несколько простых тестов, которые, судя по прежнему опыту, могли выявить его скрытые возможности. Однако ничего из области особых талантов не проявилось. Озадаченно наделся в наиболее подходящую по размерам одежду, которая имелась под рукой, и вышел из дома позавтракав, как обычно. По дороге подобрал несколько газет и прочел их, поглощая тарелку за тарелкой с яичницей, вафлями, оладьями. Когда Кройд вышел на улицу, было холодное утро. Когда покинул забегаловку, время близилось к 10, и стояла чудесная теплая погода. Кройд доехал до центра на подземке, и там зашел в первый попавшийся приличный магазин, где полностью сменил одежду. В ближайшей кондитерской съел 2 сэндвича с консервированной говядиной вместе с картофельными оладьями. Тут ему пришло в голову, что он тянет время. Кройд знал, что может просидеть здесь за едой весь день. Он чувствовал, как в нем происходит процесс пищеварения, словно в середине его туловища работает доменная печь. Кройд расплатился и вышел. «Сколько же минуло месяцев?» — спрашивал он себя, почесывая лоб. «Пора посмотреть, как там Карл и Клодия. Пора узнать, как дела у мамы. Узнать, не нужно ли кому-нибудь денег». Подойдя к двери дома, он остановился с ключом в руке. Потом положил ключ обратно в карман и постучал. Через несколько секунд Карл открыл дверь. «Да, это я, Кройд». «Кройд, боже, заходи, я тебя не узнал. Так давно?» «Да, порядком». Кройд вошел в дом. «Как вы тут все?» – спросил он. «Мама все так же, но, знаешь, они сказали, чтобы мы не слишком надеялись». «Да... надо еще денег для нее. До следующего месяца хватит, но потом пара сотен не помешает». Кройд протянул ему конверт. «Если я поеду ее навестить, то она ничего не поймет, раз я так изменился». Карл покачал головой. «Она бы ничего не поняла, даже если бы ты не менялся, Кройд. Хочешь поесть?» «Да, конечно». Брат отвел его на кухню. «Тут полно ростбифа. С ним получаются хорошие сэндвичи». «Здорово. А как дела?» «О, я начинаю становиться на ноги. Сейчас лучше, чем было в начале». «Хорошо. А Клодия?» «Удачно, что ты объявился именно теперь. Она не знала, куда посылать приглашение». «Какое приглашение?» «В субботу. Она выходит замуж». «За того парня из Джерси?» «Да, за Сэма. За того, с кем была помолвлена. Он управляет семейным бизнесом. Довольно прилично зарабатывает». «А где будет свадьба?» «В Риджвуде». «Можешь поехать туда со мной, я на машине». «Ладно. Интересно, какой подарок они бы хотели?» «Тут где-то был список, сейчас найду». «Прекрасно». После обеда Кройд пошел и купил телевизор фирмы «Дюмонт» с 16-дюймовым экраном, заплатил наличными и договорился о доставке в Риджвуд. Затем навестил Бентли, однако отклонил предложение несколько рискованного дела из-за того, что на этот раз не обладал какими-либо способностями. Собственно, это было просто оправданием. Ему все равно не хотелось работать, рисковать, получить по башке, в прямом смысле или со стороны закона. Перед самой свадьбой. Они пообедали в итальянском ресторане, а потом несколько часов просидели за бутылкой кьянти, беседуя о делах и заглядывая в будущее. Бентли пытался объяснить товарищу преимущества долгосрочных сбережений и перспективы когда-нибудь стать респектабельным. Самому ему это никогда не удавалось. Большую часть ночи Кроид гулял, чтобы потренироваться в оценке слабых мест зданий и подумать о переменах в своей семье. Где-то после полуночи, когда он проходил по западной части Центрального парка, у него в груди появился сильный зуд, распространившийся по всему телу. Через минуту он вынужден был остановиться и стал яростно чесаться. В те дни аллергия распространилась практически повсеместно. И Кроид подумал, не принесло ли ему новое воплощение повышенную чувствительность к какому-то растению в парке. При первой же возможности он повернул на запад и со всех ног убежал из этого района. Примерно через 10 минут зуд утих. Через полчаса он исчез совсем. Однако осталось ощущение, будто кожа на руках и на лице потрескалась. Примерно в 4 часа утра Кроид зашел в открытую всю ночь кафе возле Таймс-сквер. Он поглощал пищу медленно и читал газету «Тайм», оставленную кем-то в кабинке. В медицинском разделе была напечатана статья о самоубийствах среди джокеров, которая сильно его огорчила. Приведенные в ней цитаты напомнили ему рассказы многих его знакомых, и он даже подумал, не попали ли они в число опрошенных. Кроид очень хорошо понимал чувства бедолаг, хоть и не полностью их разделял, зная, что каждую, какую бы карту он ни вытянул, в следующий раз ему сдадут новую. И что чаще всего это будет туз. Все его суставы затрещали, когда он поднялся. Еще он почувствовал резкую боль между лопатками. Кроме того, у него распухли ступни ног. Кроид вернулся домой до рассвета, его лихорадило. В ванной намочил полотенце и прижал ко лбу. Взглянув в зеркало, заметил, что лицо кажется распухшим. Он сидел на стуле в спальне, пока не услышал, как внизу ходит Карл и Клодия. Когда Кроид встал, чтобы присоединиться к ним за завтраком, конечности были словно налиты свинцом и суставы трещали, пока он спускался вниз по лестнице. Клодия, стройная блондинка, обняла Кроида, когда тот вошел в кухню. Затем вгляделась в новое лицо брата. «Ты выглядишь усталым?» «Не говори этого», — ответил он. «Не может быть, чтобы я устал так быстро. До твоей свадьбы осталось 2 дня, и я собираюсь на ней погулять». «Ты умеешь отдыхать без сна, правда?» Кроид кивнул. «Тогда не волнуйся, я знаю, это, наверное, тяжело. Давай поедим». Когда они пили кофе, Карл спросил, «Хочешь пойти со мной в контору и посмотреть, как я там все устроил?» «В другой раз», — ответил Кроид, — «у меня дела». «Конечно, может быть, завтра?» «Может быть». Вскоре Карл ушел, Клодия снова наполнила чашку Кроида. «Мы тебя теперь почти не видим», — сказала она. «Ну, ты знаешь, как обстоят дела. Я сплю иногда по месяцам. Когда просыпаюсь, то не всегда бываю красивым, а иногда приходится крутиться, чтобы оплатить счета». «Мы это ценим», — сказала она. «Только трудно понять, ты же младший в семье, а выглядишь взрослым мужчиной и поступаешь как мужчина. Ты не получил свою долю детства сполна». Он улыбнулся. «А ты кто, старая леди? Тебе вот всего 17, а ты уже выходишь замуж». Клодия улыбнулась в ответ. «Он хороший парень, Кроид. Я знаю, мы будем счастливы». «Хорошо. Надеюсь, что это так. Послушай, на тот случай, если когда-нибудь захочешь со мной связаться, я тебе скажу, где можно оставить для меня сообщение. Только не гарантирую, что отзовусь немедленно». «Я понимаю. А чем ты занимаешься?» «Начинал и бросал много разных дел. Как раз сейчас я временно без работы. На этот раз я не стал суетиться, потому что у тебя свадьба». «Какой он твой, Сэм?» «О, очень респектабельный и правильный. Учился в Принстоне. Служил в армии капитаном». «Европа, Тихий океан?» «Вашингтон. А, большие связи». Клодия кивнула. «Старое семейство», — объяснила она. «Ну, хорошо», — сказал Кройд. «Ты знаешь, я желаю тебе счастья». Сестра встала и снова обняла его. «Я по тебе скучала». «Я тоже. Мне сейчас тоже надо бежать по делам. Увидимся позже». «Да. Ты сегодня отдохни». Когда Клоди ушла, Кройд вытянул руки, насколько мог, пытаясь унять боль в плечах. При этом рубаха на спине треснула. Он посмотрел на себя в зеркало в прихожей. Сегодня его плечи стали шире, чем вчера. Впрочем, все тело казалось более широким, массивным. Кройд вернулся к себе в комнату и разделся догола. Большая часть торса была покрыта красной сыпью. При одном взгляде на нее ему захотелось чесаться, но он сдержался. Вместо этого наполнил ванну и долго отмокал в ней. К тому времени, как Кройд вылез из ванны, уровень воды заметно понизился. Он посмотрел на себя в зеркало в ванной комнате. Ему почудилось, что тело его больше выросло. Возможно ли, чтобы часть воды впиталась через кожу? Во всяком случае, воспаление прошло, хотя кожа все еще оставалась шершавой в тех местах, где была сыпь. Кройд надел одежду, которая оставалась с того раза, когда он был крупнее. Потом вышел из дома и поехал на метро в тот же магазин готового платья, который посетил днем раньше. Там он снова полностью сменил одежду и поехал обратно. Его слегка подташнивало, когда вагон трясло и покачивало. Он заметил, что его руки выглядят сухими и шершавыми. Кройд потер их, и хлопья омертвевшей кожи посыпались, словно перхоть. Выйдя из подземки, он пешком дошел до многоквартирного дома, где жил Сарцана. Однако дверь открыла не мать. Джо. Роза, а другая женщина. «Что вам нужно?» – спросила она. «Я ищу Джо Сарцана. Здесь нет никого с таким именем. Должно быть, они выехали до нашего приезда». «Так вам неизвестно, куда они уехали?» «Нет, спросите управляющего. Может, он знает». Женщина захлопнула дверь. Кройд попытался найти управляющего, но в его квартире никого не было. Так что он пошел домой, чувствуя себя отяжелевшим и расплывшим. После второго зевка ему вдруг стало страшно. Слишком рано, чтобы снова уснуть. Это превращение происходило более загадочно, чем обычно. Он поставил свежий кофейник на плиту и ходил взад и вперед, ожидая, пока закипит вода. Хотя нельзя было предугадать наверняка, что он проснется с каким-либо особым талантом, каждый раз постоянным оставалось одно. Он менялся. Кройд перебрал в памяти все превращения, которые происходили с ним с тех пор, как он заразился. Только в этом единственном случае он не стал ни Джокером, ни Тузом, а остался нормальным. И все же... Когда кофе был готов, он налил его в чашку и сел. И тут осознал, что почесывает правое бедро почти машинально. Потер друг от друга ладони, и снова посыпались хлопья сухой кожи. Подумал о своем увеличившемся объеме, о всех этих скрипах и треске, об усталости. Было очевидно, что на этот раз он не совсем нормален. Но в чем состоит это отклонение от нормы? Интересно, сможет ли доктор Тахион помочь ему? Или, по крайней мере, подсказать, что происходит? Кройд набрал номер, который хранил в памяти. Женщина веселым голосом ответила, что Тахион уехал, но вернется сегодня после полудня. Спросила имя Кройда, по-видимому, узнала его и велела прийти в 3 часа. Он прикончил кофейник. Зуд усилился и распространился на все тело, пока он пил последнюю чашку. Кройд поднялся наверх и снова налил в ванну воды. Пока ванна наполнялась, разделся и осмотрел себя. Вся кожа теперь выглядела столь же сухой и отваливалась хлопьями, как на руках. Где бы он ни потер ее, дождем сыпалась перхоть. Он долго лежал в воде. Приятно было ощущать мокрое тепло. Через некоторое время Кройд закрыл глаза. Внезапно он резко сел. Он начинал дремать. Чуть было не провалился в сон. Кройд схватил мочалку и стал яростно тереть себя не только для того, чтобы смыть всю мертвую кожу. Закончив, быстро вытерся полотенцем, пока выливалась вода, затем бросился в свою комнату. Обнаружил таблетки в глубине ящика комода и принял сразу 2. В

Если вы сейчас попытаетесь не спать, прибегая к противоестественным средствам, то будете бороться именно с ним. Я уже много раз отодвигал сон с помощью амфетамина. Да, но тогда вы просто отодвигали начало процесса. Обычно он не начинается, пока биохимия вашего мозга не зарегистрирует состояние сна. Теперь процесс уже идет. Наличие гормона указывает на его продолжение. Я не знаю, что случится. Вы можете перевести фазу туза в фазу Джокера. Можете впасть в очень продолжительную кому. Трудно сказать определенно. Кроид потянулся за рубашкой. «Я вам сообщу, что из этого выйдет», — пообещал ему он. Вопреки обыкновению, Кроиду не захотелось идти пешком. Он снова спустился в метро. Тошнота вернулась, и на этот раз в сопровождении головной боли. А плечи все еще сильно болели. Кроид зашел в аптеку после станции метро и купил бутылку аспирина. Прежде чем идти домой, он зашел в тот многоквартирный дом, где раньше жили Сарцаны. На этот раз управляющего удалось застать. Только он не смог помочь, поскольку семья Джо не оставила нового адреса перед отъездом. Уходя, Кроид бросил взгляд в зеркало возле двери и испытал сильное потрясение при виде страшно опухших глаз в обрамлении черных кругов. Он обещал сводить Клодию и Карла в хороший ресторан пообедать, и ему хотелось ради такого случая быть в как можно лучшей форме. Вернувшись домой, он прошел в ванну и опять разделся. Тело выглядело громадным, расплывшимся. Тут Кроид вспомнил, что, перечисляя все прочие симптомы, забыл сказать Тахиону, что ни разу не облегчился с тех пор, как проснулся. Наверное, его тело находило применение всей поглощенной пищи. Кроид встал на весы. Но их шкалы хватило только на 300 фунтов, а он уже весил больше. Кроид принял 3 таблетки аспирина в надежде, что они быстро подействуют. Почесал руку, и от нее отделилась длинная полоска плоти. Безболезненно и бескровно. Почесался более осторожно, в других местах хлопья продолжали осыпаться. Кроид принял душ и почистил клыки. Стал расчесывать волосы, они выпадали большими прядями. Тогда он прекратил расчесываться. На какое-то мгновение ему захотелось плакать, но приступ зевоты подавил этот порыв. Кроид пошел к себе и принял еще 2 таблетки амфетамина. Потом вспомнил, что где-то слышал, будто при определенной дозе лекарств следует брать в расчет массу тела, поэтому принял еще 1 таблетку, просто для надежности. Кроид нашел темный ресторан и сунул официанту деньги, чтобы тот отвел их в кабинку, в дальнем углу, вне поля зрения остальных посетителей. «Кроид, ты действительно выглядишь нездоровым», — сказала Клодия незадолго до того, как вернулась домой. «Знаю», — ответил он. «Сегодня после обеда я ходил к своему врачу. И что? Мне необходимо лечь и долго спать сразу после свадьбы». «Кроид, если ты не сможешь прийти на свадьбу, я пойму. Твое здоровье важнее. Я хочу прийти на свадьбу, со мной все будет в порядке». «Как ей объяснить, если он и сам как следует не понимает? Сказать, что это нечто большее, чем свадьба любимой сестры? Что это событие означает окончательное разрушение его дома, что у него, вероятно, никогда не будет другого? Сказать, что это конец одной фазы его существования и начало огромной неизвестности?» Вместо этого он ел. Его аппетит не уменьшался, а еда была особенно вкусной. Карл смотрел на брата как зачарованный еще долго после того, как сам закончил обед. Смотрел, как Кроид уплетает 2 полноценные порции мяса, прерываясь только для того, чтобы потребовать очередную корзинку с булочками. Когда они, наконец, поднялись с места, у Кроида снова затрещали суставы. Позже, в тот вечер, он сидел на кровати, ощущая боль во всем теле. Аспирин не помог. Кроид разделся, потому что одежда снова стала ему мала. Стоило почесаться, как кожа не просто шелушилась, она отваливалась большими кусками, сухими и бледными, без каких-либо следов крови. «Неудивительно, что у меня лицо белое, как мел», — решил он. В глубине одной из особенно больших ран на груди Кроида заметил что-то серое и твердое. Он не смог определить, что это такое, но испугался. В конце концов, несмотря на поздний час, Кройд позвонил Бентли. Ему необходимо было поговорить с кем-то, кто знает о его состоянии. А Бентли обычно давал хорошие советы. Бентли, по счастью, отозвался, и Кройд все ему рассказал. «Знаешь, что я думаю, малыш?» — наконец произнес Бентли. «Ты должен сделать то, что велел доктор — лечь и спать». «Я не могу, пока не могу. Мне необходимо чуть больше одного дня. Потом все будет в порядке, и я продержусь вот только как дьявольски все болит. И моя внешность». «Хорошо, хорошо. Вот как мы поступим. Зайди ко мне примерно в 10 утра. Сейчас я ничего не могу для тебя сделать. Но утром первым делом поговорю с одним знакомым, и мы достанем тебе действительно сильное болеутоляющее. Я бы хотел взглянуть на тебя. Может быть, есть какой-нибудь способ несколько подправить твою внешность?» «Ладно, спасибо, Бентли. Я ценю». «Да ладно. Мне тоже не сладко пришлось в собачьей шкуре. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Через 2 часа Кройд почувствовал сильные боли в животе. Потом начался понос. Мочевой пузырь был готов лопнуть. Это продолжалось всю ночь. Когда он взвесился в 3:30 утра, его вес снизился до 276 фунтов. К 6 часам он весил уже 242 фунта, и его непрерывно несло. «По крайней мере, — утешал себе Кройд, — это отвлекает внимание от зуда и боли в суставах, еще эффективно помогает бороться со сном без помощи амфетамина». К 8 часам он весил 216 фунтов, и когда Карл позвал его, понял, что наконец-то лишился аппетита. Странно. Объем тела совсем не уменьшился, как не изменилась со вчерашнего дня и общая конструкция, хотя теперь он был бледным, почти как альбинос. И это в сочетании с торчащими зубами делало его похожим на толстого вампира. В 9 Кройд позвонил Бентли, потому что его все еще пучило. Он непрерывно бегал в уборную, объяснил, что у него понос, и он не сможет прийти за лекарством. Бентли пообещал, что сам принесет его, как только получит того человека. Карл и Клоди уже ушли по делам. Кройд в то утро не вышел к ним, под предлогом расстройства желудка. Его вес снизился до 198 фунтов. Было уже почти 11, когда пришел Бентли. К тому времени Кройд похудел еще на 20 фунтов. И соскреб большой кусок кожи с нижней части живота. Обнажившаяся ткань оказалась серой и чешуйчатой. «Боже мой!» — воскликнул Бентли при виде Кройда. «Ага. У тебя большие проплешины на голове». «Так и есть. Я раздобуду парик и еще поговорю с одной знакомой дамой. Она косметичка. Дадим тебе какой-нибудь крем, чтобы ты намазался и приобрел более нормальный цвет лица. Лучше надень темные очки, когда пойдешь на свадьбу. Скажем, что тебе закапали лекарство в глаза. У тебя к тому же и горб вырос. Когда это произошло?» «Я даже не заметил, я был занят». Бентли похлопал по возвышению между лопатками, и Кройд вскрикнул. «Извини. Может, тебе лучше прямо сейчас принять одну таблетку?» «Да. Возьми просторный плащ. Какой у тебя размер?» «А теперь понятия не имею». «Ладно. Я знаю одного человека, у которого их полно на складе. Пришлем тебе дюжину». «Мне надо бежать, Бентли. Меня опять тянет в уборную». «Ага. Выпей лекарство и попытайся отдохнуть». К 2 часам Кройд весил 155 фунтов. Болеутоляющее прекрасно подействовало, и впервые за много времени ничего не болело. К несчастью, лекарство одновременно вгоняло в сон. Снова пришлось принимать амфетамин. Положительным было то, что эта комбинация заставила Кройда почувствовать себя хорошо в первый раз с тех пор, как все началось. Хотя он знал, что ощущение обманывало. Когда в 3:30... доставили плащи, его вес снизился до 132 фунтов. И он чувствовал необычайную легкость при ходьбе. Казалось, где-то в глубине тела поет кровь. Кройд выбрал плащ, который идеально сидел на нем, и отнес его к себе в комнату, оставив остальные на диване. Косметичка, высокая блондинка, непрерывно жующая резинку, пришла в 4 часа. Она гребнем вычесала большую часть его волос, сбрила остальные и приладила на его голове парик. Затем сделала макияж, попутно давая инструкции по пользованию косметикой. Она же посоветовала Кроиду по возможности не открывать рот, чтобы скрыть клыки. Он остался доволен результатом и дал блондинке $100. Тогда она заметила, что может оказать ему и другие услуги, но тут у него снова забурчало в животе, и он вынужден был с ней распрощаться. К 6 часам желудок смело сдвился над Кроидом. К тому времени он полегчал до 116 фунтов и продолжал чувствовать себя очень хорошо. Зуд наконец-то прекратился. Только он уже соскреб большую часть кожи на груди, предплечьях и бедрах. Карл, вернувшись, крикнул ему наверх. «Какого черта тут делают все эти плащи?» «Длинная история», — ответил Кроид. «Можешь всех их себе оставить, если хочешь». «Ого! Они из Кашемира». «Да-да». «Вот этот мне как раз». «Так возьми его». «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, спасибо». В тот вечер он ощутил, что к нему возвращаются силы, и отправился на одну из своих длительных прогулок пешком. По дороге поднял высоко воздух за передний бампер припаркованную машину, чтобы испытать силы. «Да, кажется, выздоравливаю». По реке и макияже Кроид мог сойти за толстяка-садовника, до тех пор, пока держал рот на замке. Будь у него побольше времени, обязательно отыскал бы зубного врача, чтобы сделать что-нибудь с клыками. В ту ночь и с утра он ничего не ел. Почувствовал было странное давление по обеим сторонам головы, но принял еще таблетку, и оно не переросло в боль. Прежде чем они с Карлом отправились в Риджвуд, Кроид позволил себе снова полежать в ванной. Слезла еще немного кожи, но это не имело значения. Одежда скроет его покрытое заплатками тело. Хорошо, хоть лицо осталось целым. Он тщательно наложил грим и надел парик. Полностью одевшись и надев темные очки, Кроид счел, что выглядит достаточно презентабельно. И плащ действительно несколько скрывал горб на спине. Утро выдалось прохладным и облачным. Кажется, проблемы с несварением кончились. Для профилактики Кроид принял очередную таблетку, хотя и не совсем понимал, продолжает ли что-нибудь еще болеть или нет. Он чувствовал себя прекрасно, только немного нервничал. Когда они ехали по туннелю, Кроид поймал себя на том, что трет руки. К его отчаянию от тыльной стороны левой ладони оторвался большой кусок кожи. Но даже об этом не стоило волноваться. Он не забыл взять перчатки. Возможно, из-за темноты в туннеле у него снова начало стучать в голове. Ощущение не было болезненным. Просто походило на сильное давление в ушах и висках. Верхняя часть спины тоже пульсировала, и в ней что-то шевелилось. Кроид прикусил губу и от нее оторвался кусочек. Он выругался. «Что случилось?» — спросил его брат. «А ничего. По крайней мере, хоть кровь не идет». «Если тебе все еще плохо, могу отвезти тебя обратно. Не хотелось бы, чтобы ты разболелся прямо на свадьбе. Особенно при таких чопорных типах, как Сэмовы родители. Со мной все будет в порядке». Он чувствовал легкость, чувствовал давление изнутри во многих точках тела. Ощущение силы, вызванное наркотиком, усиливало истинное ощущение силы. Все, казалось, идет идеально гладко. Кроид мурлыкал себе под нос песенку, постукивал пальцами по колену. «Плащи, наверное, стоят немало», — говорил Карл. «Они все новые». «Продай их где-нибудь и оставь себе деньги», — услышал Кроид собственный голос. «Крадены?» «Возможно». «Ты в деле, Кроид?» «Нет, но я знаю кое-кого». «А буду молчать». «Хорошо. Только ты и вправду похож на одного из них, знаешь, в этом черном плаще и в очках». Кроид ему не ответил. Он прислушивался к своему телу, которое говорило, что-то рвется на волю у него из-за спины. Он потерся плечами о спинку сиденья, от этого ему стало легче. Кроида представили родителям Сэма, Уильяму и Марсии Кандал. Седовласому слегка располневшему мужчине с резкими чертами лица и хорошо сохранившейся блондинки. К Кройд помнил, что должен улыбаться, не открывая рта, и разговаривал, едва шевеля губами. Они внимательно оглядели его, и Кройд был уверен, что им хотелось поговорить подольше. Только сзади ждали своей очереди поздороваться другие гости. «Я хочу побеседовать с вами на ужине», — в заключении произнес Уильям. Кройд вздохнул и отошел в сторону. Пронесло. У него не было намерения идти на праздничный ужин. Как только закончится венчание, он сядет в такси и поедет обратно на Манхэттен, а через несколько часов и уже будет спать. Прежде чем он проснется, Сэм с Клодией, вероятно, уже будут на Багамах. Он заметил двоюродного брата из Нью-Арка и чуть было не подошел к нему. К дьяволу! Ему пришлось бы объяснять насчет своей внешности, а дело того не стоило. Кройд вошел в церковь, его усадили на переднюю скамью справа. Посаженным отцом Клодии должен был быть Карл. Хорошо еще, что он проснулся слишком поздно, и его не заставили стать шафером. Хоть в этом смысле время было выбрано удачно. Пока Кройд сидел и ждал начала церемонии, он рассматривал украшения алтаря, витражи на окнах, расставленные кругом цветы. Другие люди входили и рассаживались. Стало жарко. Кройд чувствовал, что вспотел. Оглянулся кругом. Он единственный был в плаще. Интересно, не покажется ли это странным окружающим? И не расплывается ли от пута грим? Кройд расстегнул плащ и распахнул его. Он продолжал обливаться потом, начали болеть ступни. В конце концов он наклонился и ослабил шнурки туфель. Пока Кройд этим занимался, он услышал, как затрещала на спине сорочка. Кажется, что-то еще оторвалось в области лопаток. Еще один лоскут кожи, предположил он. Выпрямившись, Кройд почувствовал острую боль. Теперь он не мог как следует опереться спиной о скамью. Казалось, его горб вырос, и любое давление на него причиняло боль. Поэтому он принял позу, словно молился, слегка согнувшись и подавшись вперед. Заиграл орган. Люди продолжали входить и рассаживаться. Шафер провел пожилую пару возле его ряда и, проходя мимо, бросил на него странный взгляд. Вскоре все расселись, а Кройд продолжал потеть. Пот тек по бокам и по ногам, одежда начала промокать и покрываться пятнами, а затем совершенно пропиталась. Он решил, что ему станет прохладнее, если вынуть руки из рукавов плаща и просто набросить его на плечи. Это было ошибкой, так как, пытаясь освободить руки, он услышал, как одежда треснула еще и в нескольких местах. Внезапно левая туфля лопнула, и серые пальцы ног высунулись из прорех. Услышав эти звуки, многие посмотрели в его сторону. Кройд был рад, что не способен краснеть. Неизвестно, из-за жары или по какой-то психологической причине, но зуд начался снова. Какая разница? В кармане лежали болеутоляющие амфетамин, но ничего от кожного раздражения. Кройд крепко стиснул руки. Не для того, чтобы молиться, а чтобы не чесаться. Хотя и молитву прочел, поскольку момент был как раз подходящий. Но это не помогло. Сквозь капли пота на ресницах он увидел, как вошел священник. Интересно, почему этот человек так на него смотрит, словно не одобряет, когда люди не протестантской веры потеют у него в церкви? Кройд стиснул зубы. Если бы только у него сохранилась способность становиться невидимым, он бы растаял на несколько минут, почесался бы изо всех сил, затем снова проявился бы и сидел бы спокойно. Неимоверным усилием воли Кройду удалось высидеть смирно, пока звучал свадебный марш Мендельсона. То, что говорил после священник, не зарегистрировалось в его памяти. Теперь он был уверен, что ему не досидеть до конца церемонии. Интересно, что произойдет, если он покинет церковь прямо сейчас? Смутится ли Клодия? А с другой стороны, если он останется, то она наверняка смутится. Наверное, он выглядит достаточно нездоровым, чтобы оправдать свой уход. И все же не станет ли это одним из тех происшествий, которые потом обсуждают годами? Ее брат ушел. Нет, надо постараться высидеть хоть еще немного. У него за спиной что-то двигалось. Плащ шевелился. Кроид услышал, как позади него ахнула женщина. Теперь он боялся двинуться с места, но зуд сделался невыносимым. Кроид разжал руки, чтобы почесаться, однако в последней попытке удержаться схватился за спину передней скамьи. К его ужасу раздался громкий треск, и дерево разлетелось в щепки. Последовало долгое секундное молчание. Священник уставился на нарушителя порядка. Клоди и Сэм повернулись, оба смотрели на него, и он сидел, сжимая кусок спинки длиной в 6 футов, и не мог даже улыбнуться, чтобы не вылезли клыки. Кроид уронил кусок дерева и обхватил себя обеими руками. Позади раздались восклицания, когда плащ сполз с его плеч. Изо всей силы он вонзил пальцы в бока и стал чесаться. Он услышал, как рвется одежда, и почувствовал, что по всему телу до самой макушки лопнула кожа. Парик съехал на бок и упал. Кроид бросил остатки одежды и кожи и снова стал чесаться изо всех сил. Услыхал вопль сзади и понял, что никогда не забудет выражение лица плачущей Клодии. Но остановиться уже не мог. Пока его огромные крылья, похожие на крылья летучей мыши, не разверзнулись, а длинные заостренные лопасти ушей не вырвались на свободу и последние остатки одежды и плоти не свалились с темного чешуйчатого тела. Священник снова заговорил. Взлетающие высоко над сводами церкви слова напоминали молитву об изгнании дьявола. Раздались крики и быстрый топот ног. Крой понял, что не может выйти в те двери, к которым бежали все остальные, поэтому подпрыгнул в воздух, сделал несколько кругов, чтобы почувствовать свои новые крылья, затем заслонил глаза левым локтем и ринулся сквозь витраж в правом окне. Рассекая воздух крыльями по дороге к Манхэттену, Кроид чувствовал, что теперь очень нескоро увидит своих новых родственников. Он надеялся, что Карл пока не будет спешить с женитьбой, и гадал, встретит ли когда-нибудь сам подходящую девушку. Поймав восходящий поток, Кроид взмыл вверх, воздушные вихри рыдали вокруг него. Оглянувшись, он увидел, что церковь напоминает встревоженный муравейник, и полетел вперед. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.